Алло, алло, алло, алло, Валентин Петров. Чего тебе нужно от меня? Что делаешь-то? А тебе что? Дерзкая старуха. Тебе сколько, 85 уже? А? Тебе 85 уже лет. Не слышу. 85 годочков тебе уже? Не слышу. 85 лет тебе? 85. Господи, какой у тебя рецепт долголетия? Вот поделись, как так прожить 85 лет и больше? Не пить, не курить. Да ладно. Ты не пила, разве не курила? Да. Ну ты ж такая злая, вот вся вот такая матершинная. Вот, казалось бы, вся в такой злобе и так долго живешь. Что ко мне приставать? Чего от меня нужно-то? Ну а ты не догадываешься? Догадываюсь. На что? Квартирку хотите? Ну а почему бы и нет? В принципе. Хлоп вам вместо квартиры. Документы давай, хочу посмотреть, я с нотариусом.